Санкт-Петербург, Россия, 27 мая 2006 года. Такого с ним никогда не случалось раньше. Но в субботу утром, проснувшись в своей постели, он долго лежал с открытыми глазами, вспоминая, как неделю назад именно в это время она ушла из его квартиры. Прошла целая неделя. Целую неделю он провел без женщины, рядом с которой хотел бы все время находиться. Целую неделю. Он поднялся, прошел ванную комнату. Ее можно понять. Наверное, он также ринулся бы в другой город, если бы с его сыном случилось нечто подобное. Ее можно понять. А его самого? Ведь у него есть время до понедельника, когда он должен оформить свое увольнение и приступить к новой работе в организации. У него есть еще 2 дня. Тимур брился, глядя на себя в зеркало. Почему он сомневается? Почему он ведет себя так непоследовательно? В его возрасте нужно уметь принимать более конкретные решения. Или он боится? Да, он боится резко изменить свой образ жизни. За последние годы он уже привык к этой холостяцкой тишине в квартире, к своему одиночеству, когда можно спокойно посидеть в кресле, размышляя о происшедших событиях. Он привык ко множеству вещей, которые окружают его в доме и всегда находятся там, где он их оставил. Он привык к своему распорядку дня, к своим мелким капризам, которые никто не видит и о которых никто не знает. Он любит принимать 2 раза в день душ, рано просыпаться, делать энергичную зарядку. Он любит много вещей, и еще большее количество вещей его раздражает. И он должен в 56 лет полностью поменять свой ритм жизни. Готов ли он к этому? Или в его возрасте уже невозможны перемены? Кажется, японцы разработали новую методику определения возраста. До 45 лет молодой, до 65 – человек среднего возраста, до 75 – уже пожилой, сверх этого возраста – старый человек. Значит, он еще в среднем возрасте, хотя чувствует себя гораздо лучше. Почему он колеблется? Почему так долго размышляет? Караев вышел из ванной, прошел в спальню. Сделал несколько энергичных приседаний. Затем начал отжиматься. Закончив зарядку, он прошел в ванную комнату. Принял почти холодный душ, позавтракал. И начал одеваться. Он принял решение. Если вспомнить, сколько лет он не был в Санкт-Петербурге, то можно только удивляться, почему он не ездил в этот город, красотой которого был поражен еще 40 лет назад. Или чуть позже. Он впервые увидел Санкт-Петербург в 15 лет. Да, это было 40 лет назад, в 65-м. Летом 65-го. Стояли приятные прохладные дни. Они приехали с родителями в начале июля, когда дни бывают практически растянутыми на все сутки, а короткие ночи даже не замечаешь. Ему так понравился этот город, с его просторами, с его отражающимися в воде дворцами и шпилями, с его энергетикой, задуманной изначально как столица Великой Империи. «Нужно подумать о гостинице», — вспомнил Караев. «Хотя, наверное, на субботу и воскресенье легче найти отель, чем в другие дни. Но об этом он будет думать уже в северной столице». Он собрал свои вещи. Бритва, 2 свежие сорочки, белье, запасная пара носков. Он сложил все в сумку и огляделся. Кажется, он может совершить свое путешествие. Тимур вышел из дома, закрыв за собой дверь. Он приехал в Шереметьево, еще не имея билета, и с удивлением узнал, что все билеты проданы. Однако в Аэрофлоте ему предложили 1 место в бизнес-классе, и он согласился. Обратный билет он взял на завтрашний вечер. Полет продолжался менее часа. Когда самолет приземлился в Санкт-Петербурге, он почувствовал некоторое волнение, как будто он прибыл на первое в своей жизни свидание. Он увидел стойку с надписью «Резервация отелей» и поспешил туда, чтобы заказать себе номер в гостинице. Цены в отелях его изумили. Они были совсем не дешевле московских. Но на них распространялась скидка на уикенд, когда цены в субботу и воскресенье были немного ниже, чем в остальные дни. За номер в Астории нужно было заплатить $250. Абсолютно неслыханная цена. С другой стороны, отель был в центре города, и он мог прогуляться по любимым местам. Пусть будет 250. Решил он, давая номер своей кредитной карточки для заказа комнаты. В город он приехал на автобусе, затем пересел на такси. Такие знакомые места. Кажется, помнишь о них все время». Он закрыл глаза. «Сколько лет он уже здесь не был? 6? 7? Нет. 11 лет. Последний раз он был здесь в 95-м. Как много лет прошло с тех пор?» В отеле ему выдали номер с видом на улицу. Он открыл окно. Как хорошо, что он выбрал именно этот отель. Караев вернулся к столу и набрал номер Алины. Она сразу ответила. «Здравствуй», — сказал он. «Как у тебя дела? Мы можем увидеться?» «Только на следующей неделе», — чуть виноватым голосом произнесла она. «Мы уже забрали мальчика из больницы, и я, наверное, смогу на следующей неделе прилететь в Москву». «Может, нам увидеться в Санкт-Петербурге?» — улыбнулся Караев. «Это было бы идеально, но, к сожалению, невозможно. У тебя свои дела в Москве, а я должна оставаться пока здесь». «Ничего, я думаю, что на следующей неделе...» «Я в Астории», — сообщил он. «Приехал только для того, чтобы увидеть тебя. Я могу тебя увидеть?» «Почему ты сразу об этом не сказал?» — крикнула она. «Я сейчас к тебе приеду. Какой у тебя номер?» Он назвал номер и положил трубку. Поднялся. Прошел по комнате. Неужели он так волнуется? Как будто первое свидание в жизни. Элина ему нравится. Нет, не просто нравится. Это больше, чем просто нравится. Он чувствует, как она уже стала частью его жизни. Ему хочется видеть это лицо, слышать ее голос, смотреть в ее красивые глаза, ощущать запах ее тела. Неужели все это обычная химия и инстинкт к размножению? Неужели мы животные в еще большей мере, чем все остальные? И наши поэты, воспевающие чувства, композиторы, создающие оды любви, художники, прославляющие прекрасных незнакомок, всего лишь дань нашим животным подсознательным инстинктам. Не может этого быть. Он взглянул на себя в зеркало, поправил волосы. Кажется, он начал смотреться в зеркало чаще обычного. И он чувствует некоторое волнение, как будто боится проявить свою несостоятельность во второй встрече с ней. Господи, у них сегодня будет только вторая встреча в жизни. Только вторая. А ему кажется, что он знал эту женщину уже много лет. Тимур подошел к дверям. Прислушался. Так быстро она, конечно, не сможет приехать. Но она приедет так быстро, как сможет. В этом он почему-то не сомневался. Что ему делать? Как себя вести? Почему он не купил хотя бы цветы? Не заказал шампанского в номер? Нужно было подумать об этом раньше. Как глупо он себя ведет. Приехал навестить любимую женщину в ее город с пустыми руками. Он заметался по номеру. Можно заказать шампанское в ресторане. Пусть принесут в номер. Можно заказать и цветы. Здесь все можно заказать. Он подошел к телефону и поднял трубку. Затем, улыбнувшись, опустил трубку обратно. Зачем он суетится? Они могут спуститься вниз и вместе пообедать. Или поужинать. Он даже не знает, захочет ли она остаться в его номере. Захочет ли вообще с ним встретиться. Неужели он волнуется? И ему так важно, чтобы она согласилась остаться с ним в номере. Он ведет себя как нетерпеливый мальчишка. В его возрасте. Какой возраст? Она ему нравится. Он хочет, чтобы она была рядом. Он хочет целовать каждый сантиметр ее тела, каждую клетку. И если она не сможет с ним встретиться, он поймет. Возможно, она не может оставить своего сына надолго. Возможно, что у нее полно дел, и он оторвал ее от важных проблем. Все возможно. Но сейчас она постучится и войдет в номер. И он снова испытает то самое чувство, которое охватывает его каждый раз, когда он видит и слышит ее рядом с собой. В дверь постучали. Он поспешно подошел к дверям, открыл их. На пороге стояла Элина. Она была в сером платье, волосы рассыпались на плечи. Она ему улыбалась. Он протянул руку, буквально втягивая ее в номер, и утонул в аромате ее дивных волос. Он не помнил, что произошло потом. Они целовались, обнимая друг друга. Или он прижимал ее так сильно, что невольно вызвал у нее стон. Он помнил, как они целовались и как раздевались, словно молодые влюбленные, разбрасывая вещи по всей комнате. А потом они занялись любовью. Как пошло звучит. Занялись любовью. Любовью нельзя заниматься. Ею можно жить. Занимаются сексом или удовлетворением половых потребностей друг друга. Но в этот день филологические изыски были бы нарушены. Они именно занимались любовью. Он любовался ее телом, проводя пальцем по каждой извилине ее молодого упругого тела. Она отдавалась страсти с таким неистовством, словно много лет ждала именно его. Потом они долго лежали, взявшись за руки и глядя в потолок. Он повернулся и вдруг увидел слезы в ее глазах. Приподнялся, встревоженно глядя на Элину. «Что случилось?» — спросил Тимур. «Почему ты плачешь?» «Я думала, что у меня ничего больше не будет». Призналась она, не глядя на него. «Я считала, что в моем возрасте пошло и глупо искать подходящего мужчину». «Какой у тебя возраст? Ты молодая и красивая женщина». Мягко возразил он. «Это ты нарочно говоришь». Улыбнулась Элина. «Не забывай, что у меня взрослый сын». «У меня тоже взрослый сын. И я могу тебе сказать, что за всю мою жизнь я не встречал более молодой и красивой женщины, чем ты. Как ты думаешь, будет правильно, если я прямо сейчас попрошу тебя выйти за меня замуж?» «Своеобразное предложение», — прошептала она. «Ты не мог подождать, пока мы хотя бы оденемся?» «Это будет слишком поздно. Ты можешь выйти за меня замуж?» «Нет», — выдохнула она. «И ты прекрасно все понимаешь. Я не могу сейчас разводиться с мужем, хотя бы ради сына. Пусть он немного успокоится, выздоровеет. Тогда все и решим. Я не хочу его сейчас травмировать». «Тогда обещай, что через 3 месяца ты будешь моей женой», — настаивал Караев. «Ты думаешь, что все так просто? Не забывай, что ты холостой мужчина, а я замужняя женщина. И даже мой приход к тебе в номер с точки зрения общепринятой морали...» «Плевал я на общепринятую мораль», — отмахнулся Тимур. «Я тебя люблю. Кажется, я тебе об этом уже говорил. Слова стираются от их частого употребления. Но это тот случай, когда я могу повторять их вновь и вновь. Я хочу, чтобы ты была всегда рядом со мной. Чтобы я слышал твой голос, ощущал рядом твое тело, видел твои глаза, чувствовал запах твоих волос. Разве я так много хочу?» «Через 2 или 3 свидания вас потянет на молодых, господин полковник». Насмешливо сказала она. «У вас просто слишком много нереализованной потенции. Сказываются годы отшельнического затворничества». «Хватит». Он прижал ее к себе, утыкаясь в ее волосы. «Ты не ответила на мое предложение». «А разве? Я уже сказала нет». «Ты сказала да», — возразил он. «Ты сказала, что готова выйти за меня замуж, когда поправится твой мальчик. Я думаю, нам нужно познакомить наших ребят». «Наверное, нужно», — вздохнула она. «Как подумаю, что могла его потерять. Я проснулась вчера ночью вся мокрая. Оказывается, я плакала во сне. Можешь себе представить? Потом мне сказали, что ему очень повезло. Он мог сломать себе шею и погибнуть на месте. Я бы сошла с ума, Тимур. Я бы просто сошла с ума. Можно я задам тебе один личный вопрос?» «Сначала нужно одеться», — усмехнулся Тимур. «А потом мы будем решать личные вопросы. Или это такой вопрос, который можно решить именно в таком положении?» Он обнял ее за плечи. «Подожди», — сказала она, мягко высвобождаясь. «Это очень серьезно. Ты действительно хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж?» «Я об этом мечтаю. Или ты сомневаешься?» «Нет. Ты мне очень нравишься. Иначе я бы сюда не приехала. Ты нравишься мне настолько, что я ощущаю себя маленькой шаловливой девочкой. Как будто сразу сбросила лет 20 или еще больше». «Надеюсь, не больше. Иначе меня обвинят в совращении несовершеннолетней», — пошутил Караев. «Нет, я серьезно». Она взглянула ему в глаза. «Я хочу очень серьезно тебя спросить, Тимур Караев. Ты все продумал? Ты действительно хочешь, чтобы мы создали семью?» «По-моему, я мечтаю об этом. Что мне еще нужно сделать, чтобы ты поверила в искренность моих намерений?» «Нет, ты не понял. Я не сомневаюсь, что ты действительно хочешь, чтобы я стала твоей женой. Но ты понимаешь, что у нас должна быть настоящая семья. Ты это понимаешь?» «Я не понимаю, что тебя так волнует. Конечно, семья. Я все понимаю. Ну и что?» «Тимур», — как-то загадочно произнесла она. «Когда любишь мужчину, хочешь родить для него ребенка. Это моя мечта. Ты меня понимаешь? Я хочу родить. Родить от тебя. Мне уже за 40. Мой последний шанс. Я хочу иметь еще одного ребенка. Я к этому готова. Я к этому шла уже много лет, решив для себя, что как только найду подходящего кандидата, так сразу и рожу. У нас с мужем не все получалось. У меня отрицательный резус-фактор. И больше одного ребенка мне не советовали иметь. Хотя сейчас есть лекарства, которые подавляют этот фактор. Но я боялась их принимать. Очень боялась. У моего дедушки был младший брат. Он страдал эпилепсией. Я боялась, что это может передаться и моим детям. Помнишь, я спросила, какая у тебя группа крови? Когда ты сказал, я подумала, что это судьба. У меня первая отрицательная, а у тебя третья отрицательная. Почти идеальное сочетание. Как видишь, это не только судьба, но еще и наука. Я хочу родить. Хочу родить от тебя ребенка. Как ты думаешь, это не слишком большое желание? Вот почему ты меня любишь. Грозно сказал Тимур. Значит, если бы у меня была другая группа крови? Дурачок. Сказала она, мягко улыбнувшись. Какая бы группа крови у тебя ни была, я бы все равно хотела родить именно от тебя. Только от тебя. Я ответила на ваше предложение, полковник Караев. Или вы все еще недовольны моим ответом?